Другой вопрос сложнее, я коснусь его позже, и то слегка. Философы издавна спорят о множественности и единичности. Настолько ли различны предметы, что их нельзя классифицировать, или так едины, что их нельзя различить? Не пытаясь ответить на это здесь, можем сказать, что святой Фома определенно стоит за разнообразие, которое для него так же реально, как единство. В этом, как во многом другом, подобно этому, он не согласен с великими греками, которые были ему образцом, и совсем не согласен с великими мудрецами Востока, которые были ему соперниками. Видимо, он вполне уверен, что различие между свиньей и сыром, мелом и молоком не мерещится нам, ослепленным единым светом. Оно очень похоже на то, что мы ощущаем. Можно сказать, что это просто здравый смысл, связанный с земным и здравым разумом Аристотеля, с человечной и даже языческой разумностью. Но, заметьте, здесь снова встречаются земля и небо. Это связано и с христианской догмой творения, догмой Творца, создавшего свиней, а не космоса, выносившего их в чреве эволюции. Во всех этих случаях, как мы видим, повторяется то, о чем мы говорили в начале. Фома в философии, Франциск в этике раскрепощали человека, освобождали, расширяли богословие изнутри, но не внесли в христианство ничего еретического или просто мирского. Францисканец не должен был сидеть в монастыре, но он был лучшим христианином, лучшим католиком и даже лучшим аскетом, чем оседлый монах. Томист мог следовать Аристотелю и не во всем Августину, но он лучший догматик и лучший богослов, потому что Аристотель помог ему доказать самую смелую из догм — обручение Бога с человеком и тем самым с материей. Никогда не поймут величие XIII века те, кто не понимает, что тогда развивалось нечто новое, и возникло оно из живого. В этом смысле он смелее и свободнее возрождения, когда воскрешали старое, найденное среди мертвого. Средние века были не возрождением, а рождением. Они не строили храмов на кладбище, не вызывали из Гадеса мертвых богов. Они создали архитектуру такую же новую, как нынешняя. Она и осталась самой современной, а уж позже, в века Возрождения, ее сменила старомодная. Возрождение можно назвать рецидивом. Чтобы не говорить о готике и о Евангелии от Фомы, рецидивом его не назовешь. Евангелие от Фомы — шутка, имеется в виду не апокрифическое Евангелие, приписывавшееся апостолу Фоме, а богословские труды Фомы Аквинского. Учение Аквината — титанический толчок, подобный взрыву готики, и сила его от Бога, творящего все новое. Словом, Фома усилил христианское в христианстве, введя в него Аристотеля. Это не парадокс, а трюизм, который покажется странным только тому, кто знает Аристотеля, но не знает христианства. Христианин тем и отличается от иудаиста, мусульманина, буддиста, безбожника, что для него святость и Бог неразрывно связаны с материей и миром пяти чувств. Некоторые считают теперь, что, приняв Аристотеля, Фома сделал уступку арабам, как современный викарий делает уступки агностикам. С тем же успехом можно сказать, что уступку арабам сделали крестоносцы. Они хотели спасти место, где находилось некогда тело Христово, ибо верили, что это место по праву принадлежит христианам. Святой Фома хотел спасти то, что и было телом Христовым, священным телом Сына Человеческого, посредника между небом и землей. Он утверждал тело и все его чувства, ибо думал, верно или неверно, что оно принадлежит христианам. Быть может, это смиреннее и никчемнее, чем платоновые идеи, потому это и христианство. Если хотите, святой Фома пошел по нижней дороге, когда последовал за Аристотелем. Так унизился Бог, когда работал в мастерской Иосифа. Согласно преданию, приемным отцом Христа был плотник Иосиф, и Христос в юности помогал ему. И, наконец, двое великих святых не только связаны друг с другом, но и отделены почти от всех своих современников. Слишком уж мятежным был их переворот. Испанец Доменико Гусман основал монашеский орден, очень похожий на орден Франциска, и по чудесному промыслу почти одновременно с ним. Он решил проповедовать христианство альбигойским еретикам, впавшим в один из видов манихейства, о котором мы еще скажем. Альбигойство уходило корнями в древнюю мистику и нравственное равнодушие Востока. И вот доминиканцы стали братством философов, тогда как францисканцы были братством певцов. По этой причине, по другой ли, но Доменико и его людей плохо знают у нас и совсем не понимают. С прошлого века богословские доказательства стали еще непонятней и неприемлемее для нас, чем религиозные распри. Непопулярность Доменико тем любопытнее, что он, даже больше, чем Франциск, был правдив, независим умом и нравственно строг, то есть обладал именно теми качествами, которые в протестантских странах считают чисто протестантскими. О нем рассказывают историю, которая была куда бы популярней, если бы речь шла о пуританизме. Как-то папа показал на свой пышный дворец и заметил: «Петр не мог бы теперь сказать, что у него нет серебра и золота», а нищий испанец отвечал: «Да, и еще бы он не мог сказать: встань и иди». «Серебра и золота нет у меня», — ответил Петр нищему, и вместо подаяния исцелил его, сказав: «Встань и иди». Святой Франциск и святой Доминик, Доменико Гусман, стоят в истории рядом, потому что они делали одно дело, однако мы разделяем их самым странным образом. Там у себя они небесные близнецы, от которых льется один и тот же свет. Порою кажется, что у них единое сияние, что их священная нищета — два рыцаря на одном коне. В нашем предании они похожи не больше, чем святой Георгий и дракон. Доминик для нас — палач, завинчивающий испанский сапог, Франциск — добряк, плачущий над мышеловкой. Нам, англичанам, имя Франциска кажется прекрасным, как цветок, и мы не удивляемся, что так звался Фрэнсис Томпсон. Фрэнсис Томпсон, годы жизни 1859-1907, английский поэт. Назвать ребенка Домиником — почти то же самое, что назвать его Торквемадой. Торквемада Томас, годы жизни 1420-1498, с 80-х годов глава испанской инквизиции, жестокий преследователь еретиков и евреев. Инквизиция была в руках доминиканцев. Здесь как-то и что-то не так. Правильно ли, что те, кто были союзниками дома, стали врагами на чужбине? Во всех других случаях ошибка была бы явной. Всякий, кто знает хоть немного о Доминике, знает, что он миссионер, а не преследователь, что дар его четкий, а не дыба, и дело его бессмысленно, если бы он не обращал людей. Да, он верил, что мирским оружием можно решать религиозную распрю. Верили в это очень многие, даже Фридрих II, не веривший больше ни во что. Фридрих II, годы жизни 1194-1250, германский король, император Священной Римской империи с 1212 года, отличался вольнодумством в вопросах религии. А тех, кто в это не верит, наперечет. Считают, что он положил начало сожжению еретиков. Не знаю, но он, конечно, полагал, что должен их преследовать. Говорит, что Доминик только это и делал, все равно, что обвинять отца Мэтью, излечившего словом тысячи пьяниц, за то, что принятый благодаря ему закон дает полисмену возможность задержать пьяного на улице. Отец Теобальд Мэтью, годы жизни 1866-1939, католический священник, боролся с пьянством. Главное в Доминике — дар обращения, а не дар насилия, а разница между ним и Франциском, никого из них не умаляющая, в том, что он обращал еретиков. А Франциск, чье дело как бы тоньше, обращал обыкновенных людей. Нам очень нужен новый Доминик, чтобы обратить язычников, но еще нужнее Франциск, чтобы обратить христиан. И все же мы должны помнить, что Доминик проповедовал целым народам, городам и странам, ушедшим от веры, к противоестественным ересям и блистательно отвоевал несметное множество людей словом и убеждением. Святого Франциска считают мягким и добрым, потому что он пытался обратить сарацинов, и это ему не удалось. Святого Доминика зовут мракобесом и фанатиком, потому что он решил обратить альбегойцев и обратил. Мы зашли в странный тупик, откуда хорошо видны Ассизи и холмы Умбрии, но совсем не видны бескрайние поля крестовых битв, а тем более подножие Пиренеев и побережье Средиземного моря, где чудом святого Доминика погибло азиатское отчаяние. Азиатское отчаяние — ересь альбегойцев. Святой Доминик был вдохновителем крестового похода против альбегойцев. Альбегойские войны 1209-1229 годов. И еще одно соединяет Доминика с Франциском — посмертная слава и прижизненная травля, или хотя бы непонятость. Ведь они дерзнули сделать то, что труднее всего прощают, подняли народное движение. Человек, посмевший прямо обратиться к народу, наживает много врагов, начиная с тех, к кому он обратился. Когда же неимущие поймут, что он хочет помочь, а не повредить им, вмешиваются имущие и вредят ему самому. Люди богатые и даже просто образованные не без оснований боятся, что новое изменит и пошатнет мир не только мудрость века сего, но и настоящую мудрость. Иногда они в чем-то и правы. Так святой Франциск очень легко, беззаботно отбрасывал книги и ученость. Доминика Гусман и Франциск совершили переворот, популярный и непопулярный, как французская революция. Нам нелегко понять, как сильно волновали давние события. Марсельеза звучала когда-то, как рев вулкана, и цари земные дрожали, страшась небесной кары или, что для них еще ужасней, праведного суда. Сейчас ее играют на приемах, где улыбающиеся монархи беседуют с осклабившимися миллионерами. Революции застывают учреждениями, перевороты стареют, и прошлое, исполненное мятежа и гнева, кажется нам гладкой тканью традиций. Мы должны представить себе, каким мятежным и новым, грубым и странным, простонародным, даже уличным казалось в XIII веке то, что предприняли минориты. Минориты – меньшие братья, монахи нищенствующих орденов, францисканцы и доминиканцы. Устоявшееся и уже далеко не юное христианство ощущало, что пришел конец эпохи, когда дороги дрожали под шагами безымянной и нищей армии. Странный стишок передает дух этого удивления. Лают собаки, в город во мраке идет попрошаек стая. «Лают собаки» — английская народная песня, перевод Самуила Маршака, связанная либо с появлением многочисленных нищих в правлении Генриха VIII, первая половина XVI века, который разорил монастыри и существовавшие при них приюты для бедных, либо с нашествием в Англию в конце XVII века голландцев, спутников нового короля Вильгельма Оранского. Голландцы приезжали в новое королевство с надеждой разбогатеть, и в то время слова «голландец» и «нищий» были для англичан почти синонимами. Честертон придает этой песенке еще большую древность, относя ее к XIII веку. «Города укреплялись против нее, сторожевые псы сильных мира сего громко лаяли, но еще громче пели францисканцы свою песнь солнцу и громче лаяли псы Господни, доминиканес, средневековой шутки. Доминиканес, псы Господни, так осмыслялось имя последователей святого Доминика, доминиканцев. Если же мы хотим измерить глубину и силу этого переворота, мы можем увидеть их в самом первом и самом поразительном происшествии из жизни святого Фомы.